лучше бы тебе отложить эти книги в сторону. Все, что тебе хочется знать, ты найдешь в наших газетах и журналах, а также в созданной для широкой публики европеизированной версии. Жан-Пьер Габриэль заканчивает сей титанический труд в марте 1977 года. Надо отдать ему должное, он владеет искусством адаптации. Можете сами судить об этом, перелистав вместе с Мишелем Пикаром историю Каина Горбачева и Авеля Рейгана. Подобную историю действительно трудно усвоить человеку с картезианским складом ума. Особенно если заранее не объяснить читателю, что в молодости Мун Сан Мен провел 3 года в концлагере в Северной Корее. В книге большое место отведено развитию антикоммунистической теории Муна и в то же время ряд размышлений о семье, супружеской любви или природе, которые довольно затруднительно использовать в повседневной политической борьбе, опущены. Стоя во главе «Нувель Эспуар», не забудем, что в это время журнал издается тиражом в 60 тысяч экземпляров, Жан-Пьер Габриэль навязывает одно и то же политическое прочтение послания нового мессии. Он и 2 бывших левака, работающих с ним с 1978 года, делают ведущей темой журнала «Церкви единения» конфликт между Востоком и Западом. В рубрике «Современный мир», которую, среди прочих, ведет Пьер Сейрак, племянник тогдашнего президента Национального совета французских предпринимателей НСФП, регулярно публикуются репортажи и обзоры с резкой политической направленностью. Здесь и статья «Леди Тэтчер или ставка на силу», материалы о гражданской войне в Северной Ирландии, о вьетнамских беженцах, о репрессиях против хмонгов со стороны лаосских коммунистов, о необходимости строительства сильной Европы перед лицом советского медведя, который держит на наших границах небывалую рекордную по численности армию. Хотя маленькой редакции журнала решительно нечего добавить ни по одной из этих тем, тон «Нувель Эспуар» куда более агрессивен, чем у большинства правых или центристских газет. И суждения его куда более экстремистские. Например, по делу Даркье де Пельпуа пусть его высказываниями возмущаются. Разве не пытался бывший верховный комиссар Виши по делам евреев свести к минимуму учиненное нацистами кровопролитие? Его заявления оскорбляют память 6 миллионов евреев, утверждает Нувель Эспуар. И тут же добавляет, за этой кампанией, в которой в ход пущены все средства, видится нечто иррациональное и несоответственное. Коммунизм обошелся человечеству намного дороже, чем нацизм. От 150 до 200 миллионов жертв. До каких же пор мы будем попадаться на удочку? Позволяя делать и говорить такое, мы участвуем в попрании собственного достоинства и сами себе готовим смертное ложе. В те времена подобным языком говорили только ультраправые и неофашисты. В середине президентского срока Валери Жискар д'Эстена после поражения левых на парламентских выборах 1978 года будущее кажется безоблачным. И церковь единения начинает завязывать связи, которые весьма пригодятся ей через 6 лет при основании во Франции отделения Кауза. Подготовить Европейский фронт. С 1978 года Нувель Эспуар пристально следит за деятельностью Комитета интеллектуалов за Европу свобод, КИЕС, который сосредоточивает усилия на разоблачении нарушений прав человека в странах Восточной Европы. Журнал подхватывает компанию этого комитета –